расовые, кастовые и классовые миры. В таких мирах обитатели делятся на расы, касты и классы. Между ними возникает непримиримая борьба, войны, взаимное уничтожение. Причем основа деления может быть настолько незначительна, как цвет внешнего покрова тела обитателя, род его занятий или вообще совершенно незначительный признак.